слепые люди. Они так боятся все открыть свои глаза, зашитые губы. Боятся правды, боятся за свои слова. Забыли многие, что значит сильный, крепкий русский дух. Открой глаза и посмотри, с кем ты живешь, мой милый друг. Любить свою страну нельзя, ведь сразу скажут: ты фашист. Я не пойму, что происходит, что такая стала жизнь. Но разве в этом виновата наша матушка Россия? Что в Кремле одни жиды, что страну они разворотили. Это мой дом, это твой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна, это мой дом, это твой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна. Что за праздники для тысяч мусульман в центре Москвы? Как это понимать и кто нам сможет это объяснить? За всех решили мы, многонациональная страна. Так пусть ведут себя как гости, а не как хозяева. Границы ключ был сломан государственным надзором. Открыли дверь для всех без исключения. Свободно травили раньше, травят сейчас, но знают, пусть нас не убить. Продались многие, но гордых не получится купить. Это мой дом, это твой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна, это мой дом, это твой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна. Нашу столицу скоро переименуют в Москва-Бат. Скажи мне честно, неужели будешь этому ты рад? Мне очень больно наблюдать, как унижают наш народ. Нам не мешают жить в своей стране, но только все наоборот. Идут года, и люди стали потихоньку понимать историю, ведь сами пишем, всем пора это понять. Я верю, время лечит, и верю, что настанет светлый день, и солнце яркими лучами навсегда закроет дверь. Это мой дом, это твой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна, это твой дом, это мой дом, это наша земля. Здесь родился ты, здесь родился я. Это наша страна.